Франциско Серано страдал за нее. Для нее подвергался он смерти. Чарующая сила этой мысли разожгла сердце юной мечтательной королевы. Дон Жуан Прим тоже был в соборе. Он подошел к ступеням и, взглянув на обольстительно прекрасную Изабеллу, сознался себе, что желал бы быть на месте принца де Ассизи. Это желание мелькнуло у него в голове, как молния, и он в ту же минуту забыл о нем и даже не заметил, с каким восхищением смотрел на прелестную молодую королеву ее супруг. Архиепископ благословил новобрачных. К Изабелле опять пошла навстречу королева-мать, к королю Нарвайц. Статс-дамы окружили королеву, принося ей свои поздравления. Гранды пошли к молодому королю, чтобы пожелать ему счастья. Пока королева-мать пошла на правую сторону церкви, а Нарвайц на левую, чтобы подвести к алтарю принцессу Луизу и герцога Антуана Монпансье, молодой король, увидев Серану, мрачно и молчаливо стоявшего в стороне, подошел к нему. «Ах, мой дорогой генерал, как я рад видеть, что вы оправились от вашей раны! Что же, неужели вы не находите ничего сказать супругу вашей королевы? Вашему величеству угодно будет извинить меня, что я, еще отуманенный всем виденным и слышанным, в первую минуту не нашел слов». Да, часто случается, что самые энергичные люди в такие торжественные минуты лишаются голоса и способности говорить, — сказал супруг королевы. Я вас вполне понимаю и не сержусь на вас. Серано поклонился машинально. Взоры его были устремлены на Изабеллу, которая остановилась таким образом, что могла смотреть ему в лицо. Они обменивались взглядами и передавали друг другу свои мысли на таинственном, только для них понятном языке. К алтарю приблизились сын Людовика Филиппа и принцесса Луиза. Они также подошли к архиепископу, преклонили колено, обменялись кольцами и приняли благословение. Церемония была окончена. Молодая королева первая вошла в экипаж, в свою золотую карету, чтобы возвратиться во дворец при торжественных криках толпы. За ней последовал ее супруг, потом королева-мать с принцессой, а в другом экипаже герцог Монпансье с Нарвайцем. Придворные гранды и донны ехали позади. Весь Мадрид был залит огнями. Окна домов были богато иллюминированы. На балконах и крышах горели разноцветные огни. На Прадо и других улицах были устроены огненные фонтаны, шествия с факелами, транспаранты. Этот торжественный день прошел весело и шумно для мадридского народа, толпившегося на разукрашенных улицах, освещенных как днем. Театры были открыты бесплатно. На Прадо и на плаца Майор разносили вино и пили при громе пушек за здоровье высокой четы, вокруг которой во дворце, также наполненном радостными криками, собралось множество веселых и знатных гостей. Все комнаты были освещены. Тронные залы, зала Филиппа, покои Марии Христины и королевы Изабеллы. Принцесса Луиза, теперь герцогиня Монпансье, намеревалась через несколько дней уехать с супругом в южные провинции. Половина, которую до сих пор занимала она, была отдана молодому королю Испании, супругу Изабеллы, так что во дворце предстояла важная перемена. В тронной зале для высокого празднества этого дня был накрыт стол с неимоверную роскошью. В других залах, гостиных и галереях были устроены столы для гостей и членов двора более чем на 1000 приборов.